Глава 46. «Ой, как же хорошо!» Славка с облегчением откидывается на спинку стула и поправляет съехавший на бок детский колпачок. Щеки ее порозовели, глаза блестят от удовольствия. «Я уже объелась!» «Еще даже торт не принесли, она уже объелась!» Укоризненно бросаю я, пробегая мимо и контролируя каждую мелочь праздника. Подруга ловит меня за руку и настойчиво тянет к столу. «Потому что мне не с кем поговорить. Ты постоянно где-то бегаешь, только не со мной. Хватит уже все контролировать. Ты для чего вообще нанимала организатора?» Я останавливаюсь, растерянно оглядываюсь вокруг. И правда, зачем я бегаю, словно заведенная? Ведь специально наняла агентство, забронировала уютное детское кафе, пригласила аниматоров, заказала огромный красивый торт. Все давно готово и идёт по плану. Но я так сильно хочу, чтобы этот праздник запомнился детям, что никак не могу расслабиться. А вдруг кто-то все испортит? Вдруг появится Антон с любовницей и объявит, что теперь она их новая мама? Конечно, это всего лишь мои фантазии, но после всего случившегося я уже не знаю, чего ожидать. Сава так и не появился. Антон постоянно давит на меня с документами. Я чувствую себя выбитой из колеи и совершенно потерянной. «Прости», — виновато говорю подруге. Я действительно перестаралась. Все, теперь я сяду и буду спокойно праздновать день рождения своих детей. Вот именно. Подруга удовлетворенно кивает и тут же, несмотря на жалобы о том, что уже объелась, хватает со стола кусочек колбаски и отправляет его в рот. Я смеюсь, глядя на нее, и она тут же оправдывается. Я беременная, мне можно. Знаю, знаю, лопай на здоровье. Подруга внимательно смотрит на меня и осторожно спрашивает. «А с Нестеровым что? Он так и не объявился?» Конечно, она в курсе всех событий. Именно к ней я первой прибежала плакаться, не понимая, что натворила, раз от меня сбежал мужик. «Нет», — раздраженно отвечаю я, закидывая ногу на ногу и нервно покачивая ступней. «Как пропал, так и пропал. Сообщение даже не прочитал. Просто сбежал после секса, вот и все. «Ну, успокойся», мягко говорит подруга, поглаживая меня по плечу. «У него сейчас стадия принятия. Два шока за один день. Сначала нормальный секс, а потом еще и появление бывшей жены с ее заразой. У него стресс, дай ему время». «Я понимаю», — вздыхаю я, пытаясь войти в его положение. «Возможно, она права. Но сама мысль о том, что он исчез именно после нашей близости в душе, унижает меня до глубины души. Мало мне измен мужа, так теперь еще и мужчина сбегает сразу после секса». «Мам, мам!» — ко мне подбегает дочурка и крепко обнимает мои ноги. «А тортик? Кота кусить будем?» «Тортик!» — радостно восклицаю я, мгновенно переключаясь на ребенка и забывая о своих переживаниях. «Конечно, будем кушать. Пора задувать свечки». Я вскакиваю со стула, беру Вику за маленькую ладошку и оборачиваюсь к подруге, виновато пожимая плечами. «Я за тортиком, извини». «Да иди уже», — отмахивается она и с улыбкой похлопывает себя по еще плоскому животику. «Я как раз место оставила». Улыбаюсь и быстро собираю всех гостей вокруг стола. Дети с восторгом занимают первые ряды. Я выкатываю на столике большой яркий торт, украшенный любимыми героями мультиков моих двойняшек. Дети радостно визжат, показывают друг другу пальчиками на знакомых персонажей и нетерпеливо подпрыгивают на месте. «Ну что, свечки задувать будем?» — весело спрашиваю я, и в ответ слышу дружный оглушительный крик детей. «Да!» Зажигаю три разноцветные свечки. Двойняшки забираются на стульчики, зажмуривают глаза и одновременно задувают огоньки. Родители других детей хлопают в ладоши и запускают хлопушки. Я разрезаю торт на аккуратные кусочки и раздаю гостям. Один кусочек откладываю в сторону, все еще надеясь, что один особенный гость хоть и задерживается, но все же придет. Стараюсь веселиться. Вместе со Славкой и детьми с удовольствием уплетаю сладости. Вокруг звучит веселая музыка, и я опять забываю о своих проблемах. После сладкого начинаются танцы и игры. Я присоединяюсь к детям, смеюсь и кружусь вместе с ними. Хорошо, что на празднике, кроме сока, есть еще и шампанское. Именно оно помогает мне выдержать шум и веселый визг 10 ребятишек. К вечеру провожаю половину гостей. Мы с подругой остаемся вдвоем, но ненадолго. Вскоре за ней и её детьми приезжает муж. И в кафе остаемся только мы с двойняшками. В углу зала стоит бедный аниматор в ярком костюме клоуна. Он устало поправляет свой красный нос, а малыши, окружив его, весело смеются и тянут к нему руки. «Нам пора домой», — мягко говорю я, не желая расстраивать детей. «Мы должны были уйти еще час назад, но так увлеклись праздником, что теперь уходим последними». «Ну, ма!» — в один голос протестуют дети. 5 минут», — строго отвечаю я и открываю приложение такси. Только собираюсь нажать кнопку «Найти машину», как меня отвлекает официант. «Вам тут посылку принесли». «Нам?» — удивленно переспрашиваю я, указывая на себя пальцем. «Странно, я ничего не жду». «Да, именно вам», — кивает официант и протягивает коробку. «А кто принес? Хмурюсь. «Кто-то?» — пожимает он плечами и уходит. «Надеюсь, это не очередная выходка Антона». Отхожу подальше от детей и осторожно ставлю коробку на стол. Бережно, но быстро открываю ее, чувствуя, как сердце начинает волноваться. В голову лезут тревожные мысли. Внутри лежит упаковочная бумага. Пока ничего страшного. Разворачиваю ее и вижу знакомые цвета ткани. Мое недоумение усиливается. Что здесь делают костюмы, которые я шила для крестников Савы? Он передумал? Не понравились? Стоп. Эти костюмы были в его доме, значит, Сава вернулся? Но зачем он прислал их нам? Голова начинает болеть от множества вопросов. Вдруг замечаю сверху листок бумаги. Беру его в руки и внимательно читаю каждое слово. Тест на отцовство? Нестеров Сава Юрьевич, Романов Виктор Антонович. Что это значит? Сжимаю бумагу в руках, думая, что это какая-то глупая шутка. Но почему тогда тест утверждает, что Витя — сын Савы? Что это вообще значит? Я снова всматриваюсь в буквы на листке. Сердце начинает биться чаще, а пальцы нервно сжимают бумагу. Может, это какая-то глупая шутка? Ничего не понимаешь? Раздается за моей спиной низкий знакомый голос. Я вздрагиваю и резко оборачиваюсь. В нескольких шагах от меня стоит Сава. Его взгляд усталый, плечи слегка опущены. Он выглядит так, словно его переехал трактор. Сколько раз за эту неделю я мечтала услышать его голос. И вот он здесь, прямо передо мной. Только сил обрадоваться нет. Ни желания треснуть, ни обнять. «Ничего», — растерянно отвечаю я, качая головой, еще сильнее сжимая листок. «Са!» — радостно кричат двойняшки в унисон. Они тут же бросают бедного замученного клоуна и бегут навстречу... отцу? Как такое вообще возможно? Что происходит? Может, это его странный способ сделать мне предложение? Переспали, а теперь он решил стать отцом моих детей и жениться? Полный бред. «Какие вы нарядные!» — восхищенно произносит Сава, приседая на корточки и широко раскрывая руки навстречу малышам. Дети с разбегу врезаются в него, крепко обнимают и повисают на шее. Их лица светятся счастьем и восторгом. Они наперебой начинают рассказывать ему о празднике, вставляя свои 5 копеек. «Тут Супермен был», — гордо сообщает Витя, вытягивая вверх ручки и показывая рост героя. «Вот такой!» «Я видел», — улыбается Сава, внимательно слушая сыночка. «Он и на меня произвел большое впечатление». Я вспоминаю 2-метрового аниматора в костюме Железного Человека. Высокий парень, явно волейболист на подработке. Но как Сава мог его видеть? «Объяснишь?» — резко спрашиваю я, не выдерживая потока новой информации. «Я узнал у Славы название кафе, где вы будете праздновать», — спокойно отвечает он, поднимаясь и глядя мне прямо в глаза. «Попросил администратора включить трансляцию с камеры. Так что, считай, я видел все происходящее, пока стоял в 3-часовой пробке». «Да вы что?» «А самому прийти смелости не хватило?» — выпаливаю я в гневе. Он исчез почти на неделю, а теперь появляется с громкими заявлениями и непонятными шутливыми бумажками. «Давай обсудим это позже», — устало вздыхает Сава. «Я только с самолета, ужасно устал и мечтаю о душе». «Самолет?» — удивленно переспрашиваю. «Я все еще твой юрист», — терпеливо объясняет он. «И решал вопросы по твоему делу. Напоминаю, что через 4 дня у тебя слушание». Нам нужно доказательство твоей невиновности, а оно живет за границей. «Ты летал к тому врачу?» Спрашиваю опять, чувствуя, как злость постепенно сменяется удивлением и облегчением. «Да». «Фух, то есть он сбежал не из-за секса и не из-за срыва, слава богу. А позвонить нельзя было? Я же волновалась. Что он там со своими микробами уже разговаривать начал? Мой косяк. Но, кажется, у меня сломался телефон. Я не мог дозвониться ни до тебя, ни до сестры и родных. Как неожиданно. Фыркаю я и нервно оглядываюсь по сторонам. Мой взгляд цепляется за бутылку шампанского на столе. Кажется, там еще что-то осталось. О, мне повезло. Половина точно есть. Пытаюсь найти стакан, но безуспешно. Вздыхаю, хватаю бутылку и делаю большой глоток прямо из горлышка. В голове полный хаос, и я не знаю, как реагировать на происходящее. Хорошо, он пропал по делу. Допустим, у него действительно сломался телефон. Но откуда взялся этот тест на отцовство? Зачем он вообще его сделал? «У тебя много вопросов», — спокойно произносит Сава, внимательно наблюдая за мной. «Я все объясню». «Хорошо. Соглашаюсь только потому, что кафе явно не лучшее место для такого разговора. Если останусь здесь, то точно сопьюсь. Да и детям давно пора спать». «Ты на машине?» «Да», — коротко отвечает. «Тогда поехали», — решительно говорю я, закидывая сумку на плечо. Быстро вытираю слезинку, неожиданно появившуюся в уголке глаза. Не забываю и про коробку с тестом. Эту роковую, чёртову коробку. «Ко мне домой. Детям пора ложиться. Пока я буду их укладывать, можешь принять душ». Он молча кивает, не возражая. Подхожу к детям, беру их за руки и направляюсь к выходу из кафе. Шаги Савы отдаленно слышатся за спиной. Ничего, сам до своей машины доберется, не маленький. Возможно, я веду себя не совсем красиво, но сейчас мне не до приличий. В голове полная каша. Я с трудом понимаю, что вообще происходит. Как так вышло, что Нестеров оказался отцом моих детей? Его биоматериал использовали при подсадке? Но как он вообще оказался в клинике? Сдавал его? Зачем? Все это звучит настолько дико и нереально, что я никак не могу сложить пазл в голове. И когда он успел сделать этот тест ДНК? Мысли мечутся, не складываясь в единую картину. «У меня нет двух детских кресел», — предупреждает Сава, открывая дверь машины и помогая детям забраться внутрь. Двойняшки, активные и неугомонные, сами запрыгивают на заднее сиденье и тут же начинают болтать без умолку. «Мои гены, ничего не скажешь». «Ничего страшного», — отрешенно отвечаю я и сажусь между именинниками, надеясь, что они устали и скоро уснут у меня на коленях. Но дети, наоборот, начинают прыгать по салону и задавать Саве вопросы. «А ты где был?» «На самолете летал», — отвечает вскользь, следя за дорогой. «Вау, а это классно?» — широко раскрывает глаза дочь. «Только в первый раз. Вы еще ни разу не летали?» «Нет», — дружно отвечают двойняшки. «Как-нибудь исправим», — улыбается Сава, уверенно ведя машину по ночным улицам. «До дома ехать недалеко. Я специально выбирала кафе поближе к дому, поэтому уже через 15 минут мы останавливаемся возле моего подъезда». Сава выходит первым и помогает детям выбраться из машины. Пока я собираю уже начинающих засыпать двойняшек, он достает из багажника небольшую сумку. Наверное, там сменная одежда, зубная щетка и средства гигиены. Мы все заходим в квартиру. «Я как, тятю?» — громко объявляет сын и тут же несется в туалет. Слышу тихий смешок Савы. Он явно не привык к таким бытовым сценам и находит их забавными. «Вик, иди пока в ванную и раздевайся». Мягко подталкиваю я дочку в сторону ванной комнаты. Она кивает и быстро убегает. Я резко поворачиваюсь и неожиданно сталкиваюсь с широкой мужской грудью. Поднимаю глаза и встречаюсь взглядом с человеком, который сегодня растрепал мне все нервы. Угрожающе поднимаю палец и тихо, но твердо говорю: «А ты пока ждешь своей очереди и готовишься мне все объяснить». Не дожидаясь ответа, я спешно проскальзываю в ванную к дочери. Ставлю ее в ванну, включаю воду и только сейчас, глядя на ее кудрявую макушку, понимаю, что у моих детей есть отец. Теперь я знаю, кто он. Сава. Нестеров. Мизофоб-юрист. Тот самый, который за этот месяц стал мне ближе, чем бывший муж в свое время. Но принять это пока не могу.